«Сначала там пропал самолет Ан-2», — пояснил полковник. «Группа парашютистов из авиалеса охраны вылетела на патрулирование. 6 человек, плюс пилот и летчик-наблюдатель. Был пожароопасный сезон. На траверзе «Один озеро верхние сволочи» командир экипажа последний раз вышел на связь, сообщил курс, запас горючего и точку возврата. Вот где-то летает уж 3-й год. В долине смерти обнаружили мабуту. Это такой мешок из брезента, в котором сбрасывают груз на парашюте. Там оказалось мотопила «Урал», канистра с бензином, ранцевые огнетушители, топоры, лопаты, чайник, 2 палатки. Вещи опознаны, как принадлежащие исчезнувшей группе. Сбрасывали не на парашюте, а будто принесли и поставили на каменные россыпи. «Тоже махнули в Финляндию», — усмехнулся Поспелов. «Этих на Финляндии был не списать», — вздохнул Заремба. «Я сам полетал там прилично. Да заправиться пожарные не могли нигде, кроме своей базы. А сделать вынужденную посадку без аварии в том районе можно лишь на старом военном аэродроме. Но туда они не садились. Железобетонные плиты подернуло лишайником. Человек пройдет, и то заметно. Да, и аэродром этот далеко, в стороне от курса. Каждую сопку обследовали. Все речные косы пешком обошли. Каждый прогал в лесу на 40 раз просмотрели. Там что, радара вдоль границы нет? Как же нет? Вороны тех засекают. Так ведь у нас... Ворон-то и считают, а из Красной площади аэродром сделали. У радарщика все шито-крыто. Да, что говорить. Первый пропавший вертолет был не чей-нибудь, а местных погранцов. Вылетел с заставы 16 сентября прошлого года, направлялся в Костомукшу. На борту 2 пилота, офицер фельдъегерской службы и солдат-пограничник с подозрением на язву желудка. — А что нашли в долине смерти? — Лично я язву желудка, — съязвил полковник. — До зимы на сухом пайке сидел с своей командой. Если б не пиво, давно б загнулся. — А вообще-то нашли лосиную тушу, освежеванную и упакованную в металлизированный пластик. Погранцы, как выяснилось, продали ее вертолетчикам за 100 литров керосина. У них дизель на заставе оставался без горючего. И что интересно, пока я там с мужиками наживал гастрит, вертолетики и самолетики летали и над нашими головами, и над долиной смерти, хоть бы один исчез. Стоило мне убраться из этого треугольника. Через 9 суток канул в бездну гражданский Ми-2. Новые русские из Петрозаводска подрядили его слетать на медвежью берлогу. В нижних сволочах взяли... на борт егеря, который продал им медведя, взлетели по направлению к брошенной деревне Горячие Урочище. По свидетельству жены егеря, последний там и нашел берлогу еще осенью, в 3 километрах от фермы Ворожцова. Хотел Мишку у него из-под носа умыкнуть. Этот фермер скот там выращивал, сено косил, немного овса сеял и пару коней держал. Неплохие лошадки. Мы у Ворожцова бывали... Крепкий мужик, бывший главный зоотехник колхоза. В роще дом построил, скотник. Вертолет к нему не прилетал, и берлоги никто не тронул, так что медведь фермеру достался. А вот кому вертолет вместе с охотниками, одному богу известно. Ворожцов не выдержал и после нас сбежал с своей зимовки. «Должно быть, разговоров наслушался», — предположил Георгий. «Ну, не без этого, конечно». Тотчас согласился Заремба. — Можно сказать, мы его умышленно вытравили из урочища, как медведя из берлоги. — А смысл? — Чтобы ферму купить, дорогой Георгий. — На подставное лицо, — хитро усмехнулся полковник. — Место удобное, ключевое, и кое-какие дороги имеются. — На ферму поселить меня? — Так, точно так. Наездами и налетами проблемы не решить. Придется жить там постоянно, обрастать доверенными людьми, собирать информацию — Ну, в общем, ты знаешь, что следует делать.